«Кто еще хочет сказать?» — снова обратился вождь к собравшимся. Он подождал. «Или согласны все с Минаевым?» Воины молча опустили голову. «Пусть будет так, как хотят все», — торжественно произнес вождь и поднялся с места. Это было сигналом. Несколько карельских воинов, схватив Густава Эриксона и Кеттунена, повели их за ворота усадьбы. Все видели, как, идя на смерть, гордо нес свою голову высокий швед и, как жалко, вымаливал жизнь предатель Карел, ползая на коленях перед своими неумолимыми судьями-соотечественниками. Глава 17. Беглец. Приговоренных привели на высокий берег, к могучей сосне, протянувшей свои ветви над рекой. Здесь у большого костра, спасаясь от ночной сырости, собрались дозорные. Перебросившись скупыми словами, двое из конвоиров присмотрели сучья повыше и потолще, взобрались на них и стали привязывать длинные ремни с петлями на концах. Они торопились поскорее покончить с неприятным делом. Кеттунен затих. Он молчал, озираясь по сторонам, словно дикий зверь в западне. Когда воины, гревшиеся у костра, отошли, чтобы помочь товарищам, он вдруг начал медленно пятиться к огню. Костер, сложенный из толстых сухих поленьев, пылал высоким жарким огнем, и рубаха на спине у Кеттунена сразу задымилась. «Берегись, эй!» — крикнул ему воин, сидящий на суку. Все обернулись и посмотрели на проводника. Он стоял, немного сгорбившись. Его лицо ничего не выражало, кроме довольства согревшегося человека. «Пусть погреется!» — примирительно заметил другой воин. «Ему сейчас все можно». Все снова принялись за работу. «Спасибо, Карелы, за милость!» — неожиданно громко сказал Кеттунен. «Доведется, однако, отблагодарю!» Никто ему не ответил. Кеттунен как будто еще больше пригнулся. В воздухе запахло горелым мясом. Густав Эриксон, пристально взглянув в лицо своего проводника, понял, какие мучения он терпит. Кеттунен разорвал на обгоревших руках тлевшие веревки и сделал несколько прыжков по берегу. Не раздумывая, он прыгнул в глубокую, покрытую утренним туманом, реку. Двое дозорных, выпустив по нескольку стрел из луков, прислушались. С реки доносилось мерное всплескивание быстро удалявшегося пловца. Кеттунен сидел у большого синего озера и держал сожженные руки в холодной, как лед, воде. Протяжный стон вырвался из его груди. Карел испуганно осмотрелся. Сейчас даже собственное дыхание казалось чересчур громким. Ему мерещилось, что высокие сосны и ели плотной стеной, окружавшие озеро, протягивали свои корявые руки ветви, словно собираясь схватить его. А там, подальше, в черноте теней, где серебристая, ровная, как стекло, поверхность озера терялась в зарослях камыша, там будто копошилось что-то большое, страшное. Однако водяной, сразу же решил Кеттунен и зажмурил глаза. Он стал лихорадочно вспоминать молитвы и имена католических святых, но спасательные молитвы, как назло, не шли в голову Кеттунена. Выдернув руки из воды, Кеттунен поспешно бросился прочь. За несколько часов трудного пути по лесным болотам и сырым мхам беглец совсем обессилел. Вместе с тем страх смерти гнал его дальше, вперед и вперед. Не оглядываясь на проклятое озеро, Кеттунен забрался в чащу дремучего леса и с трудом продолжал идти к большому заливу Выгозера, куда всего сутки назад он привел шведский военный отряд. Обожженные руки мешали ему двигаться. Цепкие Ветки кустарника безжалостно хлестали его по лицу и задевали больные руки. Он часто вскрикивал, широко раскрывая глаза от боли. Кеттонен пробирался по свежему медвежьему следу. Крупный зверь совсем недавно прошел здесь. Трава, сильно помятая медведем, лежала, наклонясь в ту сторону, куда шел зверь. Он придавливал ее своими лапами. Вот по пути встретилась недавно разрытая муравьиная куча, остатки медвежьего обеда, немного дальше вытоптанная небольшая лужайка. «Ягоду искал, однако, медведь», — вслух подумал Кеттонен, рассматривая раздавленные черно-синие с сизым налетом ягоды черники.